Едет мужик на своей машине, его останавливает гаишник, нормальный гаишник, но чукча. Нормальный гаишник, все в таких милицейских хунтах, все на жезл, палочки, нарисованные полоски, фломастер, не злой, главное, то ли у него лень заболел, то ли лыжи украли, ну злой, страшно, тормозит, у вас не права, я сказал, сразу такой, где ваши права? Злой, я не знаю. Ну, мужик полез, прав нет, что делать? Достает, использовали календарик, он уже давно, 96-го года у него, пожалуйста, чукча берет календарик. Смотрит на свет, хотел на зубы, не надо, посмотрел. Злой же чукша сразу, достает ножницы, календарик. На январь-февраль выезды запрещаю.